Глава 35. Квартирка, которую подыскал им Тедди, оказалась крохотной. Селина назвала ему предельную сумму, которую могла себе позволить, и он уложился в нее, отыскав далеко не худший вариант – маленькую квартирку с одной спальней, находившуюся на 63-й улице, что между Лексингтоном и 3-й авеню. Более или менее приличное место. По 3-й авеню довольно часто ходил трамвай, а Лексингтон-авеню – довольно приятная и симпатичная улица, располагалась всего в квартале от Парк-авеню. Окна выходили на юг, поэтому в комнате было солнечно и светло. Единственная спальня оказалась совсем крохотной, зато жилая комната была относительно просторной и приятной. Увидев квартиру, Серина пришла в восторг. Мебель простая и непритязательная, свежевыкрашенные в белый цвет стулья, на полу яркий ковер, на стенах приятные обои и красивое покрывало на кровати Ванессы, которое, как Серина узнала позже, было подарком Тедди. Все это выглядело бы уютной приемной в чем-либо доме, но отнюдь не настоящей квартиры. Кухня едва превышала размером туалет, но в ней вполне можно было приготовить поесть. Она закрыла последний шкаф, огляделась вокруг и посмотрела на Тедди, восхищенно улыбаясь и хлопая в ладоши, как ребенок. «Тедди, это замечательно! Мне нравится здесь больше, чем в Сан-Франциско!» Он улыбнулся чуть неловко. «Ну, я бы не стал сравнивать открывающийся из окна вид». Он посмотрел на здание, высевшееся на 63-й улице, и представил, как все это будет выглядеть через несколько месяцев, когда пойдет снег, появится слякоть и туман. Он повернулся к ней с нежной улыбкой во взгляде. «Серина, я очень рад, что ты приехала». Он понимал, что для нее это был непростой шаг. Что будет, если она не найдет здесь работу, если он ошибся? Окончательной уверенности не было. «Я тоже очень рада. Правда, до смерти страшно», — сказала она, улыбаясь, — «но я счастлива». Сам характер жизни этого гигантского города, пока они ехали из аэропорта, наполнил Серину возбуждением. В этот первый вечер Тедди рассказывал ей, что и где находится в городе, как куда добираться и какие районы самые безопасные. Чем больше она его слушала, тем больше ей нравилось. Серине предстояло появиться в агентстве на следующий день с утра. Она так волновалась, что с трудом дождалась назначенного часа. Когда утром следующего дня Серина вошла в агентство Кер, то оторопела от удивления. Ничего общего с непринужденной и расслабленной атмосферой Сан-Франциско. Здесь буквально все кипело, крутилось, вертелось, мчалось, спешило, и никто не валял дурака. Никакого легкомысленного отношения к делу. В офисе за столами сидели хорошо одетые женщины с умело наложенной косметикой и четко отвечали на телефонные звонки. Перед ними лежали горы альбомов, карточек, разных других бумаг. На доске объявлений виднелись приколотые бланки заявок. Каждую минуту трезвонили телефоны. Серину без промедления подвели к столу, за которым сидела симпатичная женщина в шерстяном бежевом костюме, в блузке, удачно подобранной в тон костюму, поверх которой лежала тяжелая нитка жемчуга. Волосы ее волнами не спадали на плечи. «Несколько недель назад я видела ваши фотографии», — проговорила она, обращаясь к Серине. «Вам следует сделать другие. Лучше целый альбом в различных ракурсах». Серина молча кивнула, чувствуя себя ужасно неловко, не в силах произнести ни звука. «У вас есть фотограф, который мог бы это сделать?» Широко раскрыв глаза, Серина отрицательно покачала головой. На ней был темно-синий свитер, серая юбка, простенький синий кашемировый блазер, купленный в Сан-Франциско. Собственные стройные ноги показались Серине неуклюжими и бесконечно длинными, когда она, волнуясь, перекинула одну на другую. Женщина, сидевшая за столом, обратила внимание на туфли от Диора. Волосы Серина стянула в тугой узел, в ушах красовались небольшие жемчужные сережки. Она оделась так, словно собралась на чай к подруге в Сан-Франциско, а вовсе не на просмотр в Нью-Йоркское агентство фотомоделей. Серина очень волновалась, решая, как ей приодеться к этому случаю. Но в конце концов решила одеться попроще. Что бы она ни надела из своего гардероба, вряд ли это имело бы решающее значение, так что большой разницы от того, в каком из нарядов появиться, не было. Она шла на эту встречу, одеревенев от страха, и теперь, сидя перед женщиной в бежевом костюме, размышляла, что та могла о ней подумать. Скорее всего, ее не возьмут, а Тедди просто сошел с ума. С чего это она возомнила, что сможет стать моделью в Нью-Йорке? Но женщина кивнула, что-то написала на листке и протянула Серине. «Договоритесь вот с этим фотографом. Приложите фотографии с вашей последней работы, сделайте прическу, покрасьте поярче ногти и приходите через неделю». Селина сидела и смотрела на нее, размышляя, есть ли смысл заниматься всем этим. Словно угадав ее мысли, сотрудница агентства улыбнулась. «Все будет хорошо, успокойтесь. Здесь не так, как в Сан-Франциско. Ведь вы оттуда?» На ее лице появилась заинтересованная улыбка. Селине ужасно захотелось избавиться от неловкости, охватившей ее. «Я прожила там 7 лет». «Да, долго». Затем, чуть склонив голову на бок, словно уловив акцент, поинтересовалась. «А где вы жили до этого?» «О», — тяжело вздохнула Серина, испытывая еще большую неловкость. «Это долгая история. Мы с мужем переехали туда из Парижа, а до этого жили в Риме. Я итальянка». Брови женщины удивленно поползли вверх. «Он тоже итальянец?» «Нет, американец». Раздосадованная Серина чуть было не бросила ей в лицо, что она жена военного, но остановилась. Имелись ли у нее основания злиться на эту женщину? Может быть, ее просто интересовала Серина? «И поэтому вы так хорошо говорите по-английски?» Серина медленно покачала головой. За 2 минуты разговора эта женщина узнала о ней больше, чем многие другие, общавшиеся с ней гораздо дольше. Когда Серина жила с Брэдом, то была настолько поглощена им, Ванессой и Тедди, что не обзавелась близкими знакомыми. Потом уже в магазине у нее не находилось времени ни на кого, кроме дочери. И вот сейчас эта женщина вдруг заставила ее рассказать так много о своей жизни, что осталось очень немного, о чем она умолчала. Кошмар расстрела родителей, смерть мужа. Но Серина все еще не ответила на вопрос. «Нет, я выучила язык во время войны. Моя семья захотела, чтобы я уехала из Италии». Женщина что-то прикинула в уме, затем взглянула в анкету Серины. «Как ваша фамилия, прошу прощения?» «Серина Фуллертон». Женщина за столом улыбнулась. «Это звучит слишком по-английски. Не могли бы мы сделать ее чуть экзотичнее? Ваша фамилия до замужества?» «Серина де Сантибальдо», — сказала Серина. «Отлично». Женщина призадумалась. «Несколько длинновато». Затем, взглянув на Серину, с надеждой спросила. «У вас есть титул?» Этого вопроса Серина не ожидала, но она вступала в индустрию, которая продавала людей, продавала красивые лица с экзотическими именами, такими как Талула, Зина, Зорро, Фаэдра. Эта работа не для простушек с рядовыми именами, вроде Нэнси, Мэри или Джейн. Женщина в бежевом костюме выжидательно смотрела на Серину. В то же время сама Серина, казалось, пошла на попятную. Затем внезапно решилась. «Какая, черт подери, разница? Кого это теперь волнует? Вся ее семья погибла, и, коль титул имел для них значение, то почему бы не использовать его? Тем более, если это обещало дополнительный доход для нее и для Ванессы». «Да, я принцесса», — кивнула Серина. Глаза женщины округлились. «Принцесса?» — женщина оторопела. «Да, можете проверить, я принесу свидетельство о рождении и другие документы». «Так-так», — сотрудница агентства расплылась в довольной улыбке. «Альбом может получиться очень интригующим, принцесса Серина». Она на мгновение задумалась, затем взглянула на листок бумаги, на котором написала эти слова, и вновь перевела глаза на Серину. «Сядьте прямо на минуточку». Серина села. Поглядев на нее, сотрудница попросила: «Пройдитесь по комнате». Грациозно подняв голову, Серина прошлась по комнате. Ее зеленые глаза сияли. «Хорошо, очень хорошо. Только что мне в голову пришла одна мысль. Минуточку, сейчас вернусь». Она исчезла за дверью отдельного кабинета. Прошло добрых 5 минут, прежде чем она вернулась. С ней пришла еще одна женщина. «Доротея Кер», — представила спутницу женщины в бежевом костюме, глава агентства. Этого можно было и не объяснять. Серина поспешно поднялась со стула и протянула руку для приветствия. «Здравствуйте». Но высокая худощавая женщина с седыми волосами резко остановилась. Скулы на ее лице выдавались вперед под несколько необычным углом. Серые глаза ничего не говорили Серине. Она просто оглядывала ее с головы до ног, как если бы покупала лошадь или дорогой автомобиль. «Волосы натуральные?» — поинтересовалась она. «Да». Повернувшись к сотруднице, Доротея Кэр сказала: «Мне хотелось бы взглянуть на нее в чем-нибудь другом. Полагаю, ее следует отослать к Энди. С другими не связывайтесь». Сотрудница кивнула и сделала пометку в блокноте. «Приготовьте что-нибудь за пару деньков. Управитесь?» «Конечно». Это означало, что всем придется работать в сумасшедшем темпе и сверхурочно, в том числе и Серине. Если Доротея Кэр хотела видеть Серину кое в чем, через 2 дня. Значит, им придется сдвинуть горы, чтобы исполнить ее желание в срок. Я немедленно свяжусь с ним». «Отлично». Доротея кивнула Сирине и быстро удалилась. Дверь ее кабинета захлопнулась. У Сирины закружилась голова. Минуту спустя, услышав телефонный разговор, она поняла, что Энди был никто иной, как Энди Морган, лучший фотограф на всем восточном побережье. К нему следовало ехать сегодня же, но чуть позже, после визита к парикмахеру. «Вы знаете, как найти салон Энди?» — спросила Сирину, так и не представившаяся сотрудница агентства. Затем, похлопав Сирину по руке, добавила: «Знаете, вы ей очень понравились. Если бы у нее не было видов на вас, она не потребовала бы сделать фотографии за 2 дня». Сирина по-прежнему никак не могла поверить в случившееся. «Волнуетесь?» Сирина взглянула на женщину за столом и только сейчас заметила, как у нее дрожит рука, сжимавшая записку с адресом фотосалона. «Да, за последние 5 минут произошло столько всего, даже не знаю, что и подумать. Радуйтесь. Далеко не для каждой модели первые снимки заказывают у Энди Моргана». «Энди Морган? Энди?» Все происходящее показалось Сирине настолько сумасшедшим, что ей захотелось рассмеяться. Право же, нельзя было не одуреть от того, что начало становиться реальностью. «Нет, такое просто невозможно», — подумала Сирина. «Это какой-то сон. Сумасшествие». Но, взглянув на часы, она поняла, что должна торопиться. «Мне нужно что-нибудь захватить из одежды для съемок». «Нет». Доротея сказала, что сама пришлет все, что нужно. «Ей особенно понравилось то, что вы принцесса. Полагаю, она попросит Энди обыграть на снимках этот момент». На какой-то миг Сирина заволновалась. Ее одолевало сомнение, стоило ли говорить им об этом, но теперь сожалеть слишком поздно. Сотрудница еще раз уточнила, где Сирине следовало побывать сегодня, пожелала удачи и повернулась за свой стол, заваленный альбомами и карточками. В студию Энди Моргана Сирина приехала точно в 11:30, как ей было сказано, и не выходила оттуда до 9 часов вечера. Энди снимал ее на черно-белую пленку, на цветную, делал портреты, снимал в модной одежде, в вечерних платьях, костюмах для тенниса, в купальниках, шубах из песца, шиншиллы, соболей, с самыми различными комплектами украшений. Он то заставлял ее укладывать волосы, то распускать, то наложить едва заметную косметику, то сделать яркий макияж, а то и просто сумасшедший. За 9 часов, проведенных в салоне Энди Моргана, Сирина поменяла дорогих нарядов, мехов и украшений больше, чем за все годы работы в Сан-Франциско. Энди Морган оказался невысоким, похожим на эльфа-человечком, с очаровательной улыбкой, освещавшей его черные глаза, в очках из роговой оправы, в черном свитере с высоким воротом и черных брюках. Прядь черных с проседью волос постоянно попадала ему в глаза, когда он фотографировал, будто порхая по воздуху. Он показался Сирине танцором и так понравился, что она беспрекословно выполняла все, что он просил ее сделать. Более того, когда он работал, вокруг него возникала волшебная аура. Не замечая усталости, час за часом Сирина позировала перед объективом и, лишь добравшись до двери своей квартиры, поняла, до какой степени вымоталась и устала. Ванесса уже спала. Она хотела дождаться возвращения мамочки, но Тедди объяснил ей, что мама отправилась в студию, где ее сфотографируют и сделают очень красивые фотографии, объяснил, какая красивая у нее мама и как это важно для нее. Прежде чем Ванесса уснула, ему пришлось прочитать ей 2 сказки и спеть 3 колыбельных. Где-то к середине третьей девочка заснула. Через 2 дня утром Сирине позвонила сама Доротея Кер и попросила срочно зайти в агентство. Когда Сирина приехала к ней, то у нее как-то странно дрожали колени, ладони сделались влажными. Она благодарила судьбу, что в этот день у Тедди случился редкий выходной, и он смог побыть с Ванессой. Сирина уже обратилась в агентство, предоставлявшее сиделок для маленьких детей, но даже они не смогли бы сотворить чудо и найти сиделку за столь короткий срок. Увидев фотографии, сделанные Энди Морганом, Сирина поняла, что перед ней работа настоящего мастера. Каждый снимок был произведением искусства, достойным включения в коллекцию музея. Глядя на себя, запечатленную на этих фотографиях, Сирина не могла поверить, что это она. Даже ей пришлось признать, что Энди удалось в ней подметить и выхватить что-то экстравагантное, бросающееся в глаза и в то же время трудноуловимое. Сирина подняла глаза от фотографий и встретилась с твердым и спокойным взглядом Доротеи Кер. Доротея откинулась на спинку кресла, пристально посмотрела на Сирину, протирая стекла очков, и так Вот то, чего мы хотели, Сирина. Что скажешь? Насколько тебя все это интересует? Сильно или же чуть-чуть? Достаточно ли сильно, чтобы работать до изнеможения? Что тебя привлекает? Просто работа или карьера? Спрашиваю, потому что хочу знать это сейчас, прежде чем понапрасну тратить время на того, кому наплевать на серьезную работу. «Меня очень интересует работа», — искренне ответила Сирина. «Доротее этого явно оказалось недостаточно. Почему? Что ты больше любишь, наше искусство в себе или же себя в этом искусстве?» «Нет, дело не в этом», — спокойно ответила Сирина. «У меня маленькая дочь». «И это единственная причина?» «Отчасти. Это единственный для меня способ зарабатывать на более или менее приличную жизнь, и мне нравится эта работа». Сирина посмотрела на Доротею, и в ее зеленых глазах вспыхнули искорки. «Сказать по правде, я приехала попытать счастье в Нью-Йорке». Сирина разволновалась. Доротея, понимающе улыбнулась. «Ты разведена?» «Вдова с мизерной пенсией от армии». «Вот и все». Доротея взглянула на Сирину с интересом. «Корея?» Сирина кивнула. «А твоя семья, разве они тебе не помогают?» «У меня никого нет, все умерли». «А его?» Сирина замялась, почувствовав себя очень неловко, и Доротея, заметив это, быстро прекратила расспросы. «Ничего. Если, как ты говоришь, работа тебе нужна ради твоей дочери, значит, она действительно нужна тебе. Я только надеюсь, что у ребенка достаточно хороший аппетит, чтобы у тебя не пропадало желание работать». Она улыбнулась одной из своих редких улыбок, затем вновь сделалась серьезной и спросила: «А как насчет титула?» Доротея негромко вздохнула. «Я навела кое-какие справки. Все подтвердилось. Как ты смотришь на то, чтобы воспользоваться им? Не противоречит ли это твоим чувствам?» Сирина мягко улыбнулась. «Немного противоречит, но, впрочем, это не важно. Я пришла сюда, чтобы добиться чего-то. Чтобы, как вы сказали, сделать карьеру, а не просто работать. Если есть разница...» Она чуть не поперхнулась, вспомнив о бабушке. «Используйте. Он поможет нам создать особый имидж. Принцесса Сирина. Принцесса». Доротея задумалась. «Мне нравится, очень нравится. А тебе? Как ты к этому относишься?» «Теперь мне все это кажется немного смешным. Я уже достаточно долго была Сириной Фуллертон и никогда не пользовалась титулом. Я воспринимаю его как неотъемлемую часть бабушки». «Почему?» — Доротея взглянула на Сирину. «Ведь ты выглядишь как принцесса Сирина. Или ты этого не знаешь?» Честно говоря, она этого не знала. Это знал только Тедди. Она понятия не имела, как она красива. Отчасти именно это и составляло часть ее шарма. «В таком случае подожди, когда увидишь свои фотографии по всему городу, тогда поймешь». И Доротея закусила карандаш. «Раз уж ты настоящая принцесса, мы запросим королевскую цену. $100 за час. Ставка принцессы Сирины. Дадим им понять, что тебе это не обязательно, что все это просто так, прихоть, одно развлечение. И если ты им нужна, пусть выкладывают по $100 за час». От одной этой мысли у Сирины перехватило дыхание. $100 за час. Сможет ли она получить работу? «Отлично. Мы скомпонуем тебе альбом. Приходи завтра. Как следует отдохни, сделай прическу, покрась ногти, приведи в полный порядок лицо». Надень что-нибудь черное и простое. Будь здесь к 9:30. Завтра мы запускаем тебя с твоим альбомом, и ты начнешь работать. Предупреждаю заранее, будем привлекать тебя только для больших крупных заказов по $100 за час, поэтому менее серьезные заказы останутся в стороне. Это означает, что ты сразу вступаешь в высшую лигу, в элиту. Поэтому все, что будешь делать, должно быть верхом совершенства. Если этого не получится, нас с тобой здесь засмеют». «Я буду стараться изо всех сил». Зеленые глаза Сирины наполнились ужасом. Внезапно она ощутила себя не 27-летней женщиной, а 14-летней девочкой. «Обещаю». «Не нужно обещать, просто работай». Взгляд Доротеи Кер сделался жестким. Она поднялась с места и добавила: «Иначе, будь хоть ты трижды принцесса, тебя уволят». С этими словами Доротея повернулась и вышла из комнаты.